26. Они подъехали к дому, распугав кошек и вызвав любопытство дремавшего на скамье бездомного. «Я тебя провожу», – сказал Янгер, выходя из машины следом за Роджером. «А это что?» – спросил тот, кивая на предмет в руках майора. «Раскладной чемодан. С ним ты поедешь в командировку». «Подарок в дорогу?» «Что-то вроде этого». Янгер огляделся. «Ну пойдем, показывай, где ты живешь». «Ты уже был у меня». «Тогда просто иди, а то мы привлекаем внимание». Когда они уже оказались в квартире, Роджер запер дверь и спросил. «Этот чемодан не просто так?» «Не просто так. У нас все не просто так», – ответил Янгер и развернул чемодан. Вполне обычный, с жестким каркасом и эластичной обшивкой в красно-синюю шотландку. «Мне нравится», – сказал Роджер, погладив разложенный чемодан. «А в чем фишка?» «Фишка в том, что в крышке прописано то самое сообщение, которое ты повезешь». «Вот как! А нахрена тогда меня мучили этим вашим трехмерным лазером?» «Не бухти! Так положено», – сказал Янгер и расстегнул на чемодане магнитную замок-молнию. «Кажется, я тебя понимаю. Противник будет искать в одном месте, а сообщение сразу в двух. Правильно?» «Неправильно. В трех». Янгер подал Роджеру крохотную коробочку с чипом. «И куда ее девать?» «Просто положи в чемодан с вещами». «Понятно». Роджер принял коробочку, открыл ее и, убедившись, что там именно чип, закрыл и убрал в карман. «Тогда мне нужен еще один чемодан, копия этого. Сможешь достать?» «Не вопрос. А зачем?» «Это уже мои дела, приятель. И 300 грамм гексонала». «Это большая доза, Роджер. Хочешь поквитаться с домовладельцем?» «Нет, это для работы». «Хотя меня это и настораживает. Ну ладно, будет тебе 300 грамм». «Банковские карточки», – напомнил Роджер. «Ты думаешь, я их с собой вожу?» «Думаю, возишь». «Правильно думаешь», – вздохнул Янгер, доставая из внутреннего кармана три пластиковых прямоугольника. «Вот, держи. Но вообще-то твой выезд через 2 недели, официально». «Думаешь, директор в это поверил?» «Не поверил, конечно. Он полагает, что диапазон колебаний 2-3 дня». «А сам ты что думаешь?» «Теперь уже не знаю, что и думать, Роджер. Копии донесений у тебя. Конечный пункт тебе известен. Деньгами ты обеспечен. Ничто тебя больше не держит. Завтра, что ли, рванешь?» «Еще не знаю», — честно признался Роджер. «Хочу посмотреть, куда ветер дует и как сильно». «Это твое дело. Ну, тогда я пошел». «Подожди. Я хотел спросить насчет кода. У кого он сейчас?» «Директор думает, что у него он имеется», — улыбнулся Янгер. «А на самом деле?» «На самом деле его еще нет». «Как это?» «А так. Когда прибудешь на место, только тогда сервер соберет нужный код». «Разве такое бывает?» «Теперь бывает, приятель. Только директор об этом не знает. Второй чемодан и глину тебе доставят сегодня вечером». «До 6. «Почему так строго?» «Хочу смотаться в бар. Сказать до свидания». «Хорошо. Получишь до 6.